Человек, пожелавший золото. Жил в древнем городе Вавилоне человек по имени Бансир. Был он не раб и не царь, обычный в сущности человек. Бансир искусно мастерил колесницы для знатных горожан, но сам был не богат, даже беден. В тот день он сидел, привалившись к стене, окружавшей его землю, и мрачно взирал на свою мастерскую с недоделанной колесницей на простенький глиняный домишко. В дверях дома то и дело появлялась его жена и глядела на него с недовольством. Муки осталось совсем немного, мясо и вовсе закончилось. Значит, Бансиру пора бы уже приняться за работу — дострогать и выковать детали, отполировать и покрасить все, что нужно, натянуть кожу на обода колес и пригнать уже, наконец, колесницу к воротам покупателя, чтобы получить заслуженную плату. Но Бансир не спешил. Он продолжал сидеть, подставляя свое плотное тело жаркому солнцу, выжигавшему долину реки Ефрат. Голову нещадно пекло. Капли пота собирались на лбу, сбегали по грязной шее и терялись на груди, поросшей жестким волосом. Бансир размышлял над проблемой, которая лишала его покоя вот уже много лун. Со своего места он видел стены, окружавшие ослепительный царский дворец. Он видел, как тянется к самому небу храм Ваала, расписной, высокий и грандиозный. Храм подминал под свою тень дом ремесленника Бансира, как и множество других домов, небогатых и невзрачных. Таков был великий город Вавилон, нищета и роскошь, золото и грязь. Все перемешалось внутри его стен. Стоило Бансиру лишь оглянуться на дорогу, он бы увидел, как следует по ней, поднимая пыль вельможи в своих колесницах и босоногие нищенки. Как топчут землю сандалии торговцев, стертые пятки рабов и копыта мулов. Но даже богачам приходилось сворачивать с тракта в придорожные канавы, давая путь царским водоносам, рабам, которые несли воду для орошения висячих садов. Долгие колонны закованных в цепи людей, обвешанных кожаными бурдюками. Чего стоит твой кошелек с золотом, когда царю важнее вода для его прекрасных садов? Но было бы здорово думать об этом, имея этот самый кошелек. Внезапные звуки лиры прервали мысли Бансира. Приятная мелодия пробилась через шум большого города. Это пришел его лучший друг, музыкант Кобби. «Да благословят тебя боги и осенят своей радостью!» Мелодично под стать звучанию своей лиры приветствовал он Бансира. «Но я вижу, что они уже позаботились о тебе и освободили от работы. Тогда позволь мне вкусить немного твоей удачи. Коли уж твой кошелек полон, не поделишься ли ты со мной парой медиков? Вечером я буду играть в доме у знатных господ, так что ты не успеешь пожалеть об их отсутствии. Я верну их почти сразу же». «Будь у меня пара этих несчастных медиков, Кобби», — мрачно бросил Бансир, «я бы не стал их одалживать тебе, друг мой. Ведь это было бы все мое состояние. Никто так не делает, не одалживает кому-либо все, что есть. Будь он хоть друг, хоть брат». «Как же так?» — удивился Кобби. «Твой кошелек пуст, а ты сидишь здесь, мраморные статуи, подставляешь свое лицо солнцу. Почему? Я вижу, что колесница стоит недоделанной и ждет руки мастера. Или ты думаешь, что деньги сами потекут к тебе с неба? Не узнаю у тебя, друг мой. Где же твой пыл? Какие беды заставили его угаснуть?» «Должно быть, это боги ниспослали на меня бедовые мысли», — согласился Бансир. «Однажды ночью мне был послан сон, ужасно нелепый. В нем я был богачом, Кобби. Мой кошелек был туго набит медиками, которые я с легкой руки раздавал беднякам. Было в нем и много серебряных сикелей, на которые я баловал жену украшениями, тканями и маслами. И золота. Много золота. Когда я держал его в ладонях, я не боялся за грядущее, как и не боялся тратить серебро в настоящем. Я был уверен в завтрашнем дне и даже в том, что придет после него. И после. Знал бы ты, какая радость меня переполняла при этом. Ты бы не узнал в этом счастливом человеке своего вечно хмурого друга. И жены бы моей не узнал. Во сне она была молода и прекрасна, как в первые дни нашей с ней жизни. Боги послали тебе замечательный сон. Но если ты был в нем так счастлив, отчего же сидишь и хмуришься теперь? Отчего? Дорогой друг Кобби, так ведь после этого я проснулся. Таким, каков я есть на самом деле, с пустым кошельком да глиняным домишкой, не имеющим даже пары медиков, чтобы одолжить другу. И когда я это понял, так и стал мрачнее тучи. Мы с тобой в одной лодке, как говорят рыбаки, так что позволь объяснить. Вот мы всегда жили так, как заведено. Юнцами впитывали мудрые наставления жрецов, крепко дружили и наслаждались жизнью, будучи молодыми. Став мужчинами, мы сохранили добрую дружбу, зарабатывали деньги и тут же их тратили. Да, мы работали от рассвета и до первых звезд, спускали все в трактирах. Но мы познали радость жизни. Хорошо это, скажешь ты? Нет, мы глупые бараны, так и не коснулись того, что зовется богатством. Оглянись вокруг, друг Кобби, что ты видишь? Взгляни на башню храма Ваала, на дорогие колесницы на тракте. Мы живем в самом богатом городе мира. Пилигримы и торговцы всех мастей в один голос твердят, какой роскошный и сияющий наш Вавилон, на каких горах из золота он возвел свое величие. Мы с тобой не слепцы и сами видим все это. Но богатство Вавилона прошло мимо нас. Ты проработал уже половину жизни, трудился честно и усердно, но твой кошелек пуст, и ты спрашиваешь о паре медиков в долг. О паре медиков! А я, тоже никогда не чуравшийся работы, вынужден отказать тебе в этой просьбе, потому что нет у меня этих медиков. Что же это такое? Почему у нас нет столько золота и серебра, чтобы всегда хватало и на мясо, и на богатые ткани для наших жен, и на подаяние нищим? Бансир отвернулся и посмотрел на расписную башню храма Ваала, которая упиралась в само небо, словно протягивая руку богам для вежливого приветствия. «Наши сыновья идут тем же путем, друг мой. Они мечтают, чтобы их дети и дети их детей жили в достатке, при этом сами не мыслят дальше постной похлебки и козьего сыра. И не будет богатства ни у них, ни у детей их детей». «Мне странно слышать от тебя такие речи, друг Бансир», — опешил музыкант Кобби. «Потому что я никогда раньше не думал о таком. Тоже жил от похлебки до похлебки. Но трудился честно до первых звезд, мастерил такие колесницы, в которых не стыдно ездить ни вельможе, ни царю. И наивно полагал, что боги заметят мои старания, и мне все воздастся. Но жизнь уже близится к закату. Скоро взойдут и мои первые звезды. А что я? Боги оказались слепы к ремесленнику Бансиру. И, наверное, уже не пошлют мне никакой награды. От этого я так мрачен и печален, друг Кобби. Я бы хотел жить так, как в том сне, ощущать тяжесть золота в кошельке, владеть землями и скотом, не отказывать себе ни в каких благах. И знаешь, я готов сделать для этого все. Готов работать хоть ночи напролет, трудиться еще усерднее. Но даст ли это хоть что-то? Я так делал всю жизнь, но боги не оценили моих стараний. И твоих тоже. Так что с нами не так? Почему у нас не выходит хоть немного коснуться величия Вавилона, самого богатого города из всех, что существуют? Эх, знал бы я, что тебе ответить, Бансир, вздохнул Кобби. Я живу той же жизнью, что и ты. Все деньги, что я зарабатываю игрой на лире, уходят сразу же. Я иду на всякие ухищрения, чтобы прокормить свою семью, а это не всегда просто. Вот будь у меня лира такая искусная, чтобы вытаскивала музыку прямо из моего сердца и протягивала звуки ниточки к слушающим. Сам царь, должно быть, никогда не слышал ничего более прекрасного. Ты был бы достоин такой лиры. Никто не играет лучше тебя во всем Вавилоне. И будь у тебя самый волшебный из всех инструментов, ты бы тотчас стал играть во дворце. Но ты не можешь купить себе такую лиру. Мы с тобой бедны, как распоследние рабы. Со стороны дороги вдруг зазвучал колокольчик. «А, вот и они, Бансир указал на тракт, по которому шагала вереница рабов, скованных цепями по 5 человек в ряд. Потные и грязные, они несли бурдюки с водой для висячих садов, низко пригибаясь к земле от непосильной ноши. «Посмотри-ка на их надсмотрщика!» Кобби показал пальцем на человека, легко шагавшего впереди колонны и задававшего темп звуком колокольчика. «Статный, ладный, очень неплохо для выходца из его племени. Среди них много статных людей, даже симпатичных. Светлые люди с севера, смуглые из соседних земель. А какие улыбки у чернокожих южан! Если бы всех их так не сгибал непосильный труд, если бы их умыть да накормить хорошенько, чем они тогда отличались бы от нас? Но день за днем путь у них один, от реки к садам, от садов к реке, и так до бесконечности. А в перерывах — жидкая солома на земляном полу да овощная похлебка. Жаль мне их, друг Кобби. Сжимается сердце. Мне их тоже жаль, но разве мы живем какой-то совсем другой жизнью? Быть может, солома помягче, да похлебка понаваристее, но мы — те же рабы. Разве что получаем жалкие медики за свой нескончаемый путь от реки до садов и обратно. Это называется быть свободным. Верно говоришь, но так неприятно думать об этом. Мечтали ли мы о такой жизни, будучи юнцами? Знали ли мы, что недалеко уйдем от рабского труда? От рассвета и до первых звезд — и все без толку. Отзвенел колокольчик надсмотрщика. Рабы-водоносы прошли за стены дворца, чтобы скоро развернуться и снова отправиться к реке. «Может быть, нам поговорить с кем-то, кто имеет достаточно золота, и спросить его, как у него получается быть богатым?» «Возможно», — задумался Бансир. «Как знать, вдруг есть какой-то секрет богатства, который нам недоступен?» «И вот же как совпало. Именно сегодня я встретил нашего знакомца Аркада. Помнишь его? Он ехал в своей позолоченной колеснице, исполненной величия. Я и не думал, что он приметит меня в толпе. Такие люди обычно скользят невидящим взором по простолюдинам. Но он меня заметил и даже помахал рукой и улыбнулся. Я даже испытал гордость. Сам Аркад поприветствовал простого музыканта Кобби, будто старого друга. Бансир был восхищен. Считается, что он самый богатый человек во всем Вавилоне. Поговаривает, будто сам царь спрашивает у него совета по управлению казной». «Да», — протянул Бансир, — «самый богатый человек. Настолько богатый, что, повстречая я нашего старого знакомца одного в темном переулке, не удержусь от того, чтобы не срезать его увесистый кошелек». «Да брось ты», — возразил Кобби, — «богатство не в кошельке. Золото утекает оттуда быстро и бесследно, если его им не наполнять. А кошелек Аркада полон всегда, сколько бы он ни тратил, потому что туда регулярно рекой стекается золото». «Хотел бы я иметь такой доход, который как будто существует сам по себе. А я бы сидел и ничего не делал. Или путешествовал бы, или хотя бы работал вдвое меньше, чем сейчас. Чтобы встречать первые звезды, не склонившись над колесницей, а с чашей, полной вкуснейшего вина, под музыку, которую играет добрый друг Кобби, на самый искусный из всех существующих лир. Да, Аркад точно должен знать, как приблизиться к такой жизни и пустить реку под названием «доход» в свой кошелек. Как думаешь, захочет ли он донести свою мудрость до такого простофили, как я? Он же поделился этой мудростью с Намасиром, своим сыном. Я слышал, кто-то рассказывал в нашем трактире, что Намасир отправился в Ниневию и сумел без помощи отца сколотить себе целое состояние и стал одним из богатейших людей в том городе. Глаза Бансира заблестели, как блестит золотой сикель под солнцем, выжигающим долину Евфрата. «Мы должны отправиться к Аркаду и спросить совета у нашего доброго друга. Это же ничего нам не будет стоить. В наших кошельках гуляет ветер. Но пора это менять. Жить бедняками, когда вокруг столько роскоши. Хватит. Ты и я, Кобби, должны стать богатыми людьми и открыть наши кошельки всяким доходом». «Великие слова, друг мой. Кажется, я понял, что с нами не так. Мы не богаты, потому что никогда не стремились к этому. Как ты там говорил про наших сыновей? Не мыслят дальше, чем миска похлебки. Но ведь и мы мыслим точно так же. Я всегда желал одного — сыграть и спеть, получить свои медики, купить на них крупы или мясо и принести домой еду. И так каждый день, от реки до садов и обратно. Но все изменится с сегодняшнего дня. Мы преуспели в том, что мы делаем, и пора двигаться дальше. Теперь нам нужно особое знание, которое наполнит наши кошельки золотом и серебром. Отправимся к Аркаду сей же час, — решительно сказал Бансир, махнув рукой на недоделанную колесницу. Только сперва соберем наших друзей, кто живет так же, как и мы. Мудрость ничего не будет нам стоить, так пусть и у других появится шанс. Да случится так, дорогой Бансир. Ты всегда был добр к тем, кто тебя окружает, поэтому у тебя так много друзей. Отправимся в путь и возьмем с собой всех, кто захочет».